Глава вторая. Месть. Высоко над землей, в ночной тишине, на разведку следовало звено армейских дронов «Черный комар». Точно по периметру ульев Первого кольца, городам Саратов, Самара, Ульяновск и Пенза. Здесь проложили кордон, полосу средств наблюдения и длинную линию огневых укреплений. На случай, если ульи начнут активные действия. Но после захвата городов на этой территории было спокойно. Кое-кто из местных жителей в соседних деревнях даже оставался в своих домах, несмотря на общее требование об эвакуации населенных пунктов, расположенных менее чем за 200 километров от улья. Крепкие деды советской закалки дежурили с ружьями у окон. По ночам смотрели на свет в небе. Далекие сооружения пришельцев светились ярче, чем городские постройки. Центральная башня, словно маяк, была видна на многие десятки километров. Звено дронов достигло безопасного периметра и двинулось вокруг Саратова, передавая на разведывательную базу видеокадры в реальном времени. Внезапный грохот привлек внимание роботов. Громадный купол улья задрожал. Линии нейросети на его поверхности резко померкли. Центральная башня внезапно осветилась ярким светом и взорвалась по всей высоте, выпуская из себя сердечный корабль, похожий на колос. Камеры успели записать его взлет, прежде чем он вертикально ушел в небо. На разведывательной базе в Саранске дежурный, глядя на экраны, поднял трубку. «Генштаб, срочно! Сердечный корабль покинул улей!» Капитан Багиров зашел в оперативный штаб в 7 утра. Бодрые операторы ночной смены внимательно смотрели в мониторы. «Доброе утро! Как дела в поле?» – спросил Костя парней. «О, капитан!» – отреагировали те. Багиров обошел все поднятые для приветствия руки. Пожал. «Так, отчет для спецназа», – произнес старший смены Самойленко. «Пограничная территория не изменилась. Карту в планшетах на машинах обновили. Активность возле улья нулевая». «Да?» Костя сел в свободное кресло позади операторов, оглядел мониторы. В штабе наблюдения их было много. Сюда шла картинка с камер на мачтах вокруг улья и данные сейсмических датчиков. Последние улавливали колебания, когда улей начинал пробивать себе дорогу на глубине. Но сегодня, похоже, было тихо. «Не слишком спокойно?» – спросил Багиров. «Нет?» – Самойленко покачал головой. «Была активность с часу до 4, броневался панцирь. На мониторе в темноте ночи пробегали вспышки. Новые чешуи брони закаливались и вплавлялись в купол. Улей обновлял защитные покрытия. «Бывают у нас тихие ночки», — закончил мысль старшей смены. Он обернулся, взглянул на капитана. Тот смотрел на мониторы с явным сомнением. Картинка на всех была одна и та же. Со всех точек наблюдения улей будто спал. Мирно светились его башни и паутины линии нейросети. Несколько групп мегов прошли вдоль границ сооружения. Обычный патруль. «Ну, ладно», — задумчиво произнес Багиров. «Все, мы поехали тогда». «Удачи», — кивнул Самойленко. Костя вышел на улицу и возле машины, где техники комплектовали удерживающую платформу, увидел Анну. Утро было ранним, прохладным, так что Лазарева вышла провожать десантников в теплой кофте и перчатках. «А шапку чего не одела?» — насмешливо спросил ее Костя. Она отмахнулась. «Не передумал?» — спросила она вместо ответа. «Нет, сегодня пойдем без ученого», — подтвердил Багиров. «И без тебя. Отдыхай». Лазарева оббежала взглядом платформу, проверяя, все ли выглядит как должно, кивнула. «Будьте там осторожны». «Будем», — улыбнулся Костя. «Я-то всегда осторожен. Это майор у нас любит в лужу бензина с горящей спичкой прыгать». «Хм, точно», — усмехнулась Анна. «Иди, кофе пей, не мерзни». Багиров кивнул ей на штабной бокс. «Успею», — отмахнулась Лазарева. «Целый день впереди. Так какой у вас план?» Все десантники, включая капитана, были одеты в степной камуфляж. Шлемы с хамелеонами висели на поясе. «Засядем где-нибудь возле улья суток на двое. Выключим связь. Будем выслеживать патруль с бетой», — ответил Костя. «Потом завяжем бой. Вызовем артобстрел на точку. И возьмем мега. В общем, все как обычно. Вернусь. Не скучай». «Отличный план», — покачала головой Анна. Багиров пошел к машине, но по дороге обернулся. Взглянул на Лазареву. Она провожала его взглядом. Само собой получилось, что глаза встретились. Оба невольно улыбнулись. Анне было непривычно видеть, как команда уезжает без нее. К тому же сейчас у машины не стоял Бестужев, а это меняло картину еще больше. Обычно утро начиналось с его голоса и постановки задач, но сегодня Костя просто улыбнулся ей. Все, пока. И тигр десантников двинулся в степь. За ним миновало ворота автоматической платформы на колесах. Она управлялась дистанционно, с автомобиля, так что ехала без экипажа. Анна поднялась на наблюдательную площадку стены и увидела здесь Дмитрия. Он стоял, опираясь локтями на парапет, и смотрел на удаляющиеся машины. Лазарева невольно усмехнулась. «Доброе утро, товарищ майор!» Бестужев обернулся к ней. «Привет, Нют!» Анна подошла, встала рядом. Улыбка на ее лице выдавала желание сказать что-нибудь эдакое. «Да говори уже!» — кивнул Дмитрий. «Злодейка!» «Я просто позлорадствую», — ответила Лазарева. «В кои-то веки великого майора Бестужева оставили неудел». Дмитрий тяжело вздохнул. «Ну, давай не настолько. А ты заслужил». Бестужев промолчал, и Анна спохватилась. Это было слишком. Зачем она так? Она ведь знает правду. За этим темным взглядом очень сильный человек, способный выполнить то, чего не может никто другой. Лазарева уже и забыла, как это — смотреть на кого-то и понимать, что творится у него на душе. Но сейчас с Дмитрием это снова получалось. «Прости», — вздохнула она, — «я не права». «Нет», — майор покачал головой, — «ты как раз права, я заслужил». Над степью занималось утро, серая дымка рассеивалась, обнажая естественные цвета. «Пойдем в оперативный штаб», — внезапно произнес Дмитрий. Анна расхохоталась, не смогла удержаться. «Будем следить за ними по мониторам? Майор, да вы страшный человек. Вы знаете, что помешано на контроле?» «Да», — кивнул Бестужев. «Пошли». «Что там с нашим майором?» — спросил Никитин, когда миновали половину пути. «Мы тут слышали, что лицо ему не только Альфа накрасил». «Только Альфа», — ответил Костя и серьезно взглянул на сержанта. «Понял?» — Андрей кивнул. «Понял?» Но уверенно продолжил. «Майора надо отрезвить иногда, когда он забывает, что вокруг него люди. Понятно, что с него много требуют. Я бы, честно сказать, на его месте не смог так работать. Но черт возьми!» Костя не хотел вступать в такой разговор, так что заметил. «Прикрывать майора, в какую бы яму он ни залез, наша боевая задача. У тебя ко мне обращение по этому поводу или пожаловаться некому?» Никитин не обиделся на суровый тон. Командир восстанавливал дисциплину после любого безумного поступка майора. И с какой стороны ни посмотри, именно такими действиями достигался результат. «Все, забыли о Бестужеве. Он все понял», — сказал Костя. «Да ну», — покачал головой Андрей. «Я бы поверил, будь это кто другой». Багирова усмехнулся, вспомнив, что сам сказал то же самое. «Майор мне обещал», — кивнул он. «Я ему верю». «Поэтому едем без него, да?» «Сбавь-ка», — вместо ответа сказал Костя. Никитин приподнял ногу с педали газа. «В чем дело?» «Да». Багиров всматривался вперед. Ничего там не было. Пустая степь и дорога со следами шин. Никого живого. Только валялось колесо невдалеке на обочине. Разбитые машины обычно оставались возле улья, так что бесхозное колесо почти в 50 километрах от него привлекло внимание Кости. Чутье подсказывало опасность. «Так, останавливаемся», — успел сказать Костя, а в следующий миг что-то треснуло под машиной, и чувство падения пощекотало живот. Удар о землю едва не вышвырнул людей из сидений. Никитин нажал педаль тормоза, но «Тигр» покатился вперед по инерции. «Да японский!» — выругался сзади Гриша. «Алмаз, выходим!» немедленно приказал Костя. Десантники выпрыгнули наружу, держа автоматы наготове. Над головой осталось ясное голубое небо, но теперь его огораживала линия обрыва, верхние края ямы, в которой оказался «Тигр». На самом краю высилась беспилотная кабина мобильной платформы. Хорошо, вовремя остановилась, иначе рухнула бы прямо на машину. Высота стен навскидку была 6 метров. На поверхности виднелись полосы неравномерной ширины, пол ямы покрывал песок. «Ловушка?» — спросил Никитин. «Наверняка», — кивнул Костя. «Осмотреть все». Парни разошлись, не опуская оружия. Багиров вернулся в салон, сел на переднее сиденье боком, взялся за рацию, проверил видеокамеру. Все работало. А это значило, что нейросети улья рядом нет. Ни бивней, ни субстанции. «База! База! Это Алмаз! У нас внештатная ситуация!» Костя переставил камеру с приборной панели на крышу машины. «Что у вас?» — раздался голос Самойленко. «Провалились в яму». «Что?» — Багиров усмехнулся. «На дороге А1 провал в земле. Глубина 6 метров. Размер...» Костя гляделся. «Примерно 20 на 20. Мы на дне. Рация и камера работают. Электромагнитной активности не фиксируется». Он посмотрел на приборы. Вокруг было чисто. Никаких признаков того, что рядом враг. «Запрашиваю эвакуацию», — произнес Багиров. «Вас понял, Алмаз», — ответил Самойленко. «Отправляю группу. Раненые есть?» «Черт!» Костя выглянул из машины. «Раненые есть?» «Нет», — ответили парни. «Нет», — повторил Багиров в рацию. «Картинку получаете?» «Да, получаем». Камера автоматически поворачивалась, осматривая яму. «Костя, что у вас?» Раздался голос Дмитрия. Багиров, услышав его, усмехнулся. Знал, что этот упертыш сядет в оперативном штабе. «Все нормально, майор», — ответил Костя. Камера повернулась к его лицу. Похоже, Дмитрий взял управление. Так и было. На базе Бестужев положил руку на рычаг удаленного управления видеокамерой и смотрел в монитор. Анна встала за его креслом, опираясь локтями на спинку, и тоже внимательно изучала изображение. Часа не прошло, как что-то случилось. Лазарева поймала себя на тревожной мысли о том, что ее плохое предчувствие, которое появилось, едва они покинули улей, начало оправдываться. «Происхождение неестественное», — произнес Дмитрий, оглядывая довольно большое пространство ямы. Сразу было понятно, что никакие природные силы не создадут за сутки провал такого объема и формы. «Осмотритесь». «Уже», — ответил Костя. Бестужев взглянул на оператора сейсмических датчиков. «Какие у вас данные? Была активность в этом районе?» «Нет, никакой». Дмитрий вернулся к монитору. «Почему вы ее не увидели?» Багиров вздрогнул. «А точно, почему?» Дорога провалилась прямо под колесами. Неприятное чувство внезапно пощекотало нервы. Колесо у дороги. Ловушку засыпали песком и прокатили по ней колесо, чтобы оставить след. Чистый участок без рисунка шин выделялся бы на фоне изъезженной тиграми дороги. Багиров присел на корточки, просеял песок сквозь пальцы, внимательно глядя на падающие песчинки. «В чем дело?» — спросил Бестужев. Костя поднес к видеокамере ладонь. «Должно быть так?» Песок в его руке сверкал, будто стекло. «Нет», — ответил Дмитрий. «Что-то постороннее». Он замер от внезапной догадки. А в яме Никитин подбежал к Багирову. «Командир, смотри!» Андрей протянул коготь Мега, пыльный, сточный и обломанный. «Застрял в стене, глубоко, еле заметил». И Костя все понял. Дыхание перехватило в тот же момент. «Активности на датчиках не было, потому что они ее выкопали», — хрипло произнес он. «Лапами. Улей не участвовал. Они сделали все вручную». Десантники из разных углов ямы напряженно посмотрели на командира. Чувство ловушки, поначалу смазанное удивлением, стало четким. И голос майора Бестужева по рации закрепил его окончательно. «Кристаллическая примесь в песке может быть субстанцией улья. Если была смешана с ним в жидком виде и застыла, могла быть крышкой ямы». Сказав это, Дмитрий вскочил. «Сколько до улья по прямой? Не по дороге, строго по прямой!» Вопрос был к оператору. 40 километров», — ответил тот. Бестужев пронзительно взглянул на Костю. Они поняли друг друга без слов. «Скорость мегистатериев на марше 100 км/ч. Мы здесь. 15 минут», — произнес Багиров, скидывая руку, чтобы взглянуть на часы. Дмитрий уже смотрел на свои. «У вас осталось 9 минут максимум». Операторы еще не сообразили. «Майор, что происходит?» Но Анна все поняла, и внутри родился страшный холод, пережавший живот и подкосивший колени. «Где группа эвакуации?» — крикнул Дмитрий. «В пути. Будут на месте через 30 минут». «Они не успеют. Костя, выбирайтесь! Прямо сейчас!» В оперативном центре изображение на мониторах внезапно исчезло в серой рябе, а в яме, где застряли десантники, погас индикатор видеокамеры и замолкла рация. В наступившей тишине парни слушали свое тяжелое дыхание. «И что теперь?» – прошептал Никитин. «Приготовиться к атаке!» – Костя сглотнул горькую пыль. Стена сбоку начала быстро осыпаться. Образовывался огромный проем. А в широком коридоре за ним сразу мелькнули знакомые фигуры. Рев множества глоток еще не достиг замкнутого пространства ловушки, а Багиров уже кричал «Огонь!». Но монстры хлынули в яму неудержимым потоком, давя с собой вспышки и грохот выстрелов, машину и людей. В оперативном штабе наступила тишина. Операторы молчали, глядя в пустые мониторы. Слепая рябь, будто глухая стена, отделила от них яму с оставшимися в ней людьми. Дмитрий и Анна стояли в оцепенении. Самойленко сделал глубокий вдох, задержал его, на выдохе выдал. «Группа эвакуации, доложить!» «Гоним!» — раздался громкий голос старшего. «Почти на месте! Слышим стрельбу!» Бестужев внезапно отвернулся от мониторов, но Анна не могла. Казалось, сейчас все вернется. На экранах снова появится изображение, и Костя скажет «все нормально». Но минуты шли, и ничего не менялось. В штаб вошел полковник Матвеев. «Полный доклад», — бросил он с порога. «Потеряна связь с Алмазом», — ответил Самойленко. «Спасательная группа выслана». Матвеев взглянул на Бестужева. Тот молчал, но на взгляд полковника отрицательно покачал головой. «Что?» — прошептала Анна. Жест был понятен. Он значил, что надежды нет. «База, это группа эвакуации», — раздалось в динамиках. «Мы на месте». Все замерли от тона голоса. «Что видите?» — спросил Дмитрий. На мониторах, наконец, возникло изображение. Старший группы вместо ответа включил камеру, держа ее в руке над огромной ямой. Внизу лежала перевернутая машина с разорванными в клочья шинами и погнутыми бортами. Виднелись гильзы отстрелянных патронов, расколотые шлемы и... кровь. На мгновение установилась тишина. Молчали в оперативном штабе, молчали на месте. «Значит, у нас потери». Полковник Матвеев наконец произнес это. Бестужев смотрел в мониторы, и по его лицу сложно было что-то понять. «Дайте изображение входа», — внезапно произнес он. На месте камеру спустили напротив коридора в толще земли. Он был полностью запечатан затвердевшей субстанцией. «Я правильно понял? Мегистотерии прорыли канал напрямую от улья и ждали, когда люди в него провалятся?» — произнес Матвеев. «Такую тактику они раньше не применяли. Майор, мне нужно 2 минуты». Внезапно произнес Дмитрий. Матвеев утвердительно кивнул. Бестужев резко развернулся и вышел из бокса. «Лазарева!» Полковник взглянул на нее. «Идите с ним!» Анна стояла еще секунду, боясь принять страшную мысль. Костя погиб. Вот так они попрощались меньше часа назад, но приказ командира позволил ей собраться, чтобы выйти на улицу на ватных ногах и пойти за Дмитрием в научный комплекс. Бестужев сидел в своем кабинете, когда она вошла. Упирался лбом в кулаки, сжатый с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Дим!» Анна позвала его, вытирая пробежавшую по щеке слезу. Лицо Бестужева казалось непроницаемым, но глаза его выдали. И прерывистое дыхание через рот тоже. «Это из-за нас?» — спросила Лазарева. Дмитрий утвердительно кивнул. «Мы поменяли правила войны. Пока не могли проникнуть в улей, у Альфы не было необходимости отслеживать небольшие группы. Они не представляли угрозы. Но сейчас он знает, что 1-2 машины в пути — это возможные диверсанты. Он будет уничтожать их и дальше». Анна молчала. Хотелось не показать майору мокрых глаз, так что она сделала шаг к двери, намереваясь уйти. Но Дмитрий внезапно остановил ее. «Нют, стой!» То, о чем говорил ему Костя, наконец дошло. «А если завтра убьют? Если погибнешь, ничего не сказав и не сделав?» Он сам считал, что с такой перспективой нет смысла что-то начинать. Костя думал иначе. Говорил, что нужно успеть сделать то, чего больше всего хочешь. Тогда жил не зря и не потратил время впустую. Лазарева подошла, и Бестужев не справился с собой. К черту все. Он обнял ее за талию, прижался лбом к ее животу. Нужно было найти точку опоры, удержаться на земле, который уходит из-под ног. Анна обвела его шею рукой, вторую положила на затылок. Оказалось, она давно хотела сделать именно так и осознала это только сейчас, пропуская сквозь пальцы короткие черно-коричневые волосы Дмитрия. На мгновение все исчезло вокруг. Мир за пределами помещения растаял в тишине. Осталось тепло объятий, чувство пальцев на коже, тихое дыхание обоих. Громкий звонок прямого телефона с оперативным штабом не сразу разорвал эту связь. Дмитрий вздохнул, дотянулся рукой до кнопки, нажал, сказал «иду» и только тогда отстранился от Анны. «Надо подготовить 2-й выезд», — сказал он, поднимаясь. «Мы должны поймать бета-особь». В голос Бестужева вернулся прежний лед. «Хорошо», — тихо сказала Анна. «Платформа цела, настроим дистанционное управление с другого компьютера. Но тебе нужны люди». «Я запрошу новую команду», — закончил ее мысль Дмитрий. Анна снова кивнула. Бестужев так и стоял рядом с ней, уже не касаясь, но близко. Оба оказались не готовы отойти друг от друга. А может, не готовы к тому, что надо продолжать? Нужно выйти и начать все заново. Забыть о потере и двигаться дальше. Но все внутри было против. Будто надо дышать, а из груди вырваны легкие, и дышать просто нечем. Дмитрий заставил себя первым. Он шагнул к двери, задел Нют, и вышел из бокса. А Лазарева отправилась в расположение техников. Ей больше нечего было делать в оперативном штабе. Войдя к себе, Анна намеревалась сказать команде, чтобы собирались в гараж, готовить платформу к выезду, когда спасательная группа вернет ее на базу. Но получилось не сразу. Техники сидели за рабочими столами в мастерской, занимались штатным обслуживанием дронов. Когда лейтенант вошла, им хватило одного взгляда на выражение ее лица, чтобы отключить гудящее оборудование и молча ждать, что она скажет. Лазарева объяснила задачу. Сказала, что группа спецназа ВДВ, с которой они работали 3 месяца, погибла несколько минут назад. Сказала, что скоро прибудут новые люди, а сегодня нужно проверить и заправить платформу. Отправив всех из мастерской, она села за стол, вынула из ящика незаконченные перчатки. Она проверит работу команды чуть позже, а сейчас нужно доделать средства защиты для майора Бестужева. И пока никто не видит, наконец выпустить слезы. Она не настолько сильная, чтобы их сдержать. Костя лежал на площадке перед кораблем. Бронежилет и верхнюю одежду содрали по дороге, кое-где вместе с кожей. Ткань разорванной футболки пропитала кровь. Багиров чувствовал голыми лопатками пол, теплый, шершавый. Вокруг было тихо. Несмотря на огромное количество мегистатериев, их было едва слышно. Везде шло движение, но дыхание и касание лапы земли звучали призрачно. В широких каналах, пересекающих дно чаши улья, поднималась жидкая субстанция. Сейчас она была плотной, будто густой кисель. Меги купались в ней, ныряли с головой, но, выходя, не отряхивались. И субстанция подсыхала на их телах. Казалось, они делали это с какой-то целью. А рядом с Костей до сих пор не застыла кровь. Всех парней стащили в нишу рядом с площадкой. Багиров слышал каждый крик, каждую попытку отбиться и звук клокотания в горле, когда его протыкали, впрыскивая мутаген. Это делали не сразу. Сначала рвали когтями ноги, чтобы никто не мог двигаться. И ходили между людьми, слизывая текущую кровь. Костя не знал, сколько это продолжалось. Какое-то время их просто держали здесь, словно выжидая временной отметки. Но потом начали обращать. Первым мутаген ввели Никитину. Андрей сопротивлялся, так что бета-монстр сначала сломал ему ребра, а вместе с ним и сопротивление. И только потом белая трубка пробила грудь парня, кажется, до самого сердца. Все, что Костя знал о страхе, оказалось неправдой. Его нельзя контролировать, как бы ты ни старался. Это отдельное существо. И когда оно просыпается, его голод не сравним ни с чем. Что бы ты ни делал, мышцы отказываются подчиняться, а собственное сердце бьет тебя изнутри. Пожрав волю к сопротивлению, страх беспрепятственно выскребает все остальное, пока от сознания не останется пустая выеденная шкура. Монстры, окружавшие Багирова, внезапно разошлись в стороны, образуя живой коридор. Костя знал, что увидит в конце, но это не спасло от ужаса. Дыхание застряло в горле, и в сердце растеклась тупая боль. Альфа шел к человеку, не торопясь, вдыхая адреналин, который сейчас выжигал его тело изнутри. Костя замер под взглядом огромных мерцающих глаз. Казалось, все исчезло вокруг. Темный улей и армия мощных тварей. Даже боль собственного изодранного тела. Остался лишь серебристый иней этого взгляда. Багиров едва почувствовал, как острый коготь проткнул подъязычную мышцу, когда Альфа приподнял его голову. Из приоткрытой пасти мегистатерия выскользнула мягкая трубка с треугольным отверстием на конце и плотно прижалась к шее человека, охватив почти всю, от основания до подбородка. Костя сделал судорожный вздох, последний перед тем, как трубка сократилась, вбивая тонкие щупы в артерии мозга. Открытые глаза Багирова еще видели, но боль отключила способность осознавать происходящее. Мегистатерий выдернул из него устройство введения мутагена, и Костя рухнул на пол. Альфа с интересом наклонился над человеком, наблюдая судорожные сокращения мышц и кровавые слезы. В глазах лопались сосуды, и поэтому кровь текла по щекам. Монстр толкнул человека с площадки вниз, к остальным, извивающимся в нише. Наблюдал, как тот скатился по склону и упал в кровавую жижу тел. Как пытается отползти или хотя бы отвернуться, чтобы не видеть, как рвутся кожа и мышцы, лопаются кости и лица его товарищей. Командующий Улья проглотил кровь, оставшуюся на языке. Распробовал вкус. Этот человек выживет. Сильная особь. Почти как тот, первый. Он сделает, что нужно. К ночи Анна закончила перчатки. Не торопилась, потому что не хотела выходить и с кем-либо разговаривать. Сержант Понева возглавила взвод техников на подготовке удерживающей платформе ко второму выезду. дав лейтенанту возможность не показываться на людях с опухшими глазами. У Анны получились обшитые металлом доспехи для обеих рук с устройством забора образцов на запястьях. Осталось вставить пустые ампулы, и можно выдавать главному ученому. Она собралась пойти к нему сама. Как раз потянулась за робой, висящей на углу стола, чтобы одеться, и услышала тихие шаги в коридоре. Дмитрий вошел, привычно гляделся в мастерской, взял стул, сел напротив Лазаревой. Анна молча наблюдала за ним. Бестужев о чем-то думал, но не как обычно. Когда в его голове рождались новые идеи, выражение лица было немного напряженным. А сейчас, казалось, он был не здесь. Его мысли блуждали далеко отсюда. Лазарева была права. Дмитрий думал о том, что все, что они здесь делают, не имеет должного результата. Потеря кости – показатель. Альфа дал им понять, что на любое их действие будет дан ответ. Если начнут проникать в улей, то им не позволят делать обходы приграничных территорий. Придумают что-то еще, получат адекватные защитные меры. Они теряют время. Нельзя воевать с монстрами человеческими методами. «Дим!» – позвала Анна. Он смотрел куда-то мимо нее, в стену. Бестужев пришел к Лазаревой неосознанно. Не мог работать, не стал говорить с Пашей, не прикоснулся к компьютеру. Вся группа плотно сидела за изучением фрагмента сигнала. А он не хотел даже взглянуть на данные анализа. Просто не хотел. И не мог себя заставить. Поэтому пришел к Анне. Здесь, с ней, он хотел быть. Дмитрий думал, что справится. Еще сегодня утром, после возвращения спасательной группы с останками машины десантников, надеялся, что задавит боль, как всегда. Как сделал это после потери отца, матери и брата. Ведь они были семьей, а Костя всего лишь охранник, которого он знал полгода. Но оказалось, это не так. Сегодня он потерял друга. Одного на миллион. Который погиб потому, что оказался рядом с тем, кто хочет убить Альфу и все его племя. Ценой жизни всех и каждого, кто окажется рядом. Дмитрий знал, что это его вина. Это он отнял у Кости жизнь. Еще в тот момент, когда позвал его в команду и дал задание защищать себя. А Костя выполнил его, вложив душу. Бестужев взглянул на Анну. Попал под ее тяжелый взгляд. «Как ты, Нют?» – спросил он. Лазарева покачала головой, сдвинула брови, чтобы спрятать полную растерянность. «Не знаю», – честно ответила она. Дмитрий посмотрел на перчатки, лежащие на столе, и Анна подвинула их к нему. «Это для тебя?» Бестужев вопросительно взглянул на женщину. Сейчас они сидели близко напротив друг друга, так что можно было рассмотреть каждую ресницу. «Чтобы Альфа не откусил тебе руку», – Анна вымученно улыбнулась. «Смотри, система забора автоматическая. Срабатывает при касании, либо можешь кнопкой, вот тут», — говорила она, показывая, как работает. «Металл должен выдержать челюсти Альфы, если зажмет». Дмитрий взял перчатки и сразу надел. Лазарева следила за его лицом. Похоже, он обрадовался. Будто это было то, что ему давно нужно. «Здорово», — улыбнулся Бестужев. «Что бы я делал без тебя, Нют?» «Доставал бы другого техника», — серьезно ответила Анна. Дмитрий внимательно изучил устройство перчаток, снял их, положил на стол. «Спасибо». Оба замолчали, но Бестужев смотрел Анне в глаза, и ей казалось, что он говорит, не размыкая губ, рассказывает то, чего не может произнести вслух. Так и было. Идея, возникшая в голове Дмитрия еще в улье, взросла. Нельзя воевать с монстрами человеческими методами. Нужна принципиально новая стратегия. Он уже определил ее суть, но даже в этом страшном сне не мог представить, как реализовать то, что задумал. И сейчас Анна видела это на его лице. Бестужев чего-то боялся, но все равно думал об этом и пытался заставить себя набраться смелости. «Я слушаю», — с тревогой прошептала Лазарева. «Все, что хочешь мне сказать». Пока не поздно. Пока мысль, внушающая ужас даже человеку без страха и сомнений, не стала действием. Анна вдруг отчетливо поняла, что границы возможного, установленные Бестужевым для самого себя, стерты. Оказывается, последним рубежом был Костя. Это он сдерживал ненависть Дмитрия, а она была безгранична. И сейчас именно она управляла им. За его небрежным взглядом страшный, голодный зверь. Именно он найдет способ убить Альфу. Или погибнет, пытаясь. Но не остановится ни перед чем. «Скажи мне, что ты задумал?» – прошептала Лазарева холодея. Без того человека рядом, кто мог его остановить, Бестужев стал свободен и способен на все, То, что он сделал в Улье, не пойдет ни в какое сравнение с новым планом действий. Дмитрий вдруг взял Анну за руку, погладил подушечки пальцев, огрубевшие от работы, повернул руку запястьем к себе и посмотрел на красную звезду. «Так и рисуешь?» — улыбнулся он. «На удачу в бою, да?» «Да, Дим. Скажи мне, все будет хорошо». Лазарева замолчала, внимательно глядя на Дмитрия. «Просто скажи», — улыбнулся Бестужев. «Я тебе поверю». Улыбка чуть ослабила страх, который его мучил, и Анна поняла, что он должен это услышать. Возможно, за этим и пришел. Она тяжело вздохнула, кивнула. «Все будет хорошо». Еще секунды они просто смотрели друг на друга. Хотелось оставить все как есть, продлить мгновение, в котором они сидели вдвоем в тишине, еще в неведении о том, что будет завтра. Телефонный звонок показался слишком громким. Анна вздрогнула, нажала кнопку ответа. «Техники?» «Лейтенант Бестужев у вас?» Раздался голос дежурного. «Да». «Совещание через 15 минут. Вы тоже?» «Есть». Дмитрий отпустил руку Анны, встал, забрал перчатки со стола. «Похоже, есть успехи с сигналом», — произнес он. «Пойдем». Генеральный штаб Министерства обороны назначил срочное видеосовещание. Фрагмент сигнала, доставленного группой майора Бестужева, был полностью обработан. К телемосту подключались штаб округа в Екатеринбурге, тактико-аналитическая группа полковника Муна и Центр космической разведки. Несмотря на глубокую ночь, все залы для брифинга были полны. «Майор Бестужев, вы нам нужны!» Громкий голос Муна заставил Дмитрия вздрогнуть. Совещание еще не началось, шла подготовка. Люди с планшетами на руках мелькали на экранах. А Бестужев сидел, опираясь локтями на интерактивный стол, и смотрел на значки приходящих файлов. Не открывал их, просто смотрел, как они вспыхивают. «Майор!» Мун взглянул на Дмитрия через экран. «Да, я слышу», — ответил тот. В штабе округа в зал для брифинга вошел генерал Королев. Сразу отыскал на мониторах Бестужева. Камера была направлена прямо на него. «Майор!» — позвал Валерий Михайлович, садясь за стол. Дмитрий поднял на Королева взгляд. «Мне жаль», — произнес генерал. Лишних слов было не нужно. Оба понимали, как мешает боль, если дать ей волю. Бестужев кивнул, заставил себя собраться, открыл присланные Муном файлы, бегло просмотрел их, но вспомнил, что Анна стоит позади и снова отвлекся, обернулся к ней. Лазарева улыбнулась Дмитрию, но на душе у самой было неспокойно. С Бестужевым что-то не так, никто этого не заметил, да и он не позволил бы кому-то заметить. Но теперь она буквально следила за ним, за выражением лица, за взглядом. Могла бы залезть в голову, чтобы посмотреть мысли, залезла бы. На экране полковник Мун наконец разобрался со всеми рассылками. «Все, мы готовы». Матвеев и остальные офицеры сели за стол. «Внимание, товарищи!» — произнес министр обороны Дубравин. «У нас есть фрагмент передачи данных между сердечным кораблем инопланетного оборонительного сооружения ИОС Хромтау и его альфа-особью, полученный руководителем оперативной научной группы майором Бестужевым». Мун открыл на всех экранах новое изображение. Казалось, это кадр, снятый на местности, но картинка была нечеткой и двигалась. Было похоже на следование спутника над земной поверхностью на низкой высоте. «Это нейронный сигнал», — пояснил полковник. «Прямая электрохимическая связь. Альфа видит это по-другому, с полным эффектом присутствия. Ну а мы можем смоделировать объемное изображение в трехмерном пространстве». На каждом объекте, возникающем на экране, холме, озере или дереве, светились символы. «Мы думаем, это пояснение», — сказал Мун. «Но расшифровка языка не удалась. Мало данных». Воспроизведение продолжалось, пока на экране не возник улей, окруженный множеством значков. «Это курган. Сравнительный анализ местности выдал 100% совпадение». «Курган?» — Дмитрий наконец заинтересованно взглянул на изображение. «Длинный маршрут». «Маршрут?» — переспросил Дубравин. Бестужев кивнул. «Отметки и пояснения могут показывать скорость движения на каждом участке, время перехода, любые важные сведения». «Наши аналитики тоже решили, что это маршрут», — вступил Мун. «И вот почему. 6 часов назад из Улья Саратова, Пензы и Ульяновска одновременно стартовали их сердечные корабли. Преодолев по 150 километров, они закрепились на новых координатах». На мониторах появились видеокадры с беспилотников. Башня Улья озарилась светом, выпуская из себя корабль, который с ярким шлейфом ушел в средние слои атмосферы. Через час состоялся единовременный выход наземного войска», — прокомментировал Олег последние кадры с камер на мачтах перед тем, как их снесла лавина мегистатериев. «Образование новых оборонительных сооружений началось одновременно», — добавил он. «Майор Бестужев, вы наш главный специалист по пришельцам. Что скажете?» Взгляды устремились на Дмитрия. Пока шли разговоры, он не терял времени. Отметил точки Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары у себя на планшете, а также новые координаты ульев. На карте образовалась огромная территория, почти идеальный круг. Корабли передвинулись дальше от контролируемых территорий, присоединив новые. «Самара пока не выдвинулась?» — спросил Дмитрий. «Нет». «Значит, скоро». Соединив точки на карте, Бестужев отправил картинку на главный экран. «Это плацдарм. Хозяева возвращаются. Видимо, в этот раз посадка на планету все-таки планируется. Им нужна безопасная зона». «И не одна», — сказал Дубравин. «Раз у нас перехват маршрута из Хромтау в Курган, возможно, что в вашем квадрате также начнется образование суперулья». «Секунду», — вступил в разговор полковник Мун. «Мы всегда исходили из того, что улью необходимы люди. Рост должен ожидаться в сторону поселений или зон эвакуации. А между этими городами сейчас пустая земля. Поселения эвакуированы. Зачем объединяться на этой территории?» «Захват людей больше не актуален», — уверенно сказал Дмитрий. «Примерно месяц назад инопланетные сооружения остановили рост, прекратили набор солдат и заняли выжидательную позицию. Сегодня корабли начали формирование новых ульев на основе уже имеющихся ресурсов. Это может означать только одно. Необходимое количество солдат набрано. Начата вторая фаза. Подготовка к встрече хозяев». Еще минуту аналитики всех штабов взвешивали за и против, а Бестужев внимательно смотрел на карту. Кое-что не складывалось. «Крупнейшие ИОСы рядом. Курган, Челябинск и Петропавловск», — произнес он. «Если формирование суперулья начнется, то между ними. Но тогда для кругового роста не хватает еще одного объекта». «Поясните, майор», — нахмурился Дубравин. Дмитрий думал. Помимо Хромтау, на территории Казахстана оставалось еще два малых инопланетных сооружения. В населенных пунктах Есиль и Боровое. Три сердечных корабля летели в связке к Астане, но добрался только один. Небольшие ульи Есиль и Боровое пока были бесполезны для стратегических целей мегистатериев. Но, похоже, в нашем случае ИОС Хромтау не просто переселяется. Он двинется на соединение с другими малыми ульями, произнес Дмитрий. Это стягивание мелких группировок. Значит, Курган не обязательно пункт назначения. Он, скорее всего, указан как объект в составе нового образования. И, возможно, будет образован еще один крупный улей для замыкания круговой структуры. Бестужев отметил точки двух малых инопланетных сооружений на карте. Единственным военным объектом между ними оставалась запасная мобильная база в Кастанае, и ее расположение было крайне удобно для соединения группировок противника. Дмитрий откинулся на спинку кресла и уже с полной уверенностью произнес: «Курган – не пункт назначения. Более вероятно, что Кастанай или его окрестности». «Майор?» Министр обороны внимательно смотрел на него с экрана. «Ваши разведданные говорят в пользу Кургана. Вы говорите в пользу Кастаная». «Надо решить, где ставить заслон», — закончил его мысль Дмитрий. Два возможных пункта назначения. На каком направлении организовать атаку? Куда стянуть оперативно-тактические подразделения округа? Тем более, что на новое место базирования двинутся сразу три армии, примерно по 15-20 тысяч особей. Сколько сил необходимо, чтобы сдержать такую мощь на марше? С учетом того, что каждое войско пойдет под прикрытием своего альфы, имеющего в своем личном арсенале средства электромагнитного и инерционного удара. Бестужев был уверен в своем ответе. «Кастанай», — повторил он, — «мобильную базу на колеса и держать в состоянии готовности к экстренному выезду. Нашу эвакуацию тоже надо начать прямо сейчас». Королев удивленно взглянул на Дмитрия с экрана, как, в общем, и все остальные. Даже Матвеев развернулся в кресле, вопросительно посмотрев на Бестужева. «Поскольку наш улей съезжает, нам здесь сделать больше нечего», — добавил Дмитрий. Заявление вызвало паузу в обсуждении. «Майор, съезжает корабль, но улей останется. Не хотите провести исследование?» — заметил Королев. Дмитрий еще раз окинул взглядом проложенный маршрут. Судя по нему, войско мегов собиралось пройти мимо базы, километрах 50 от ее стен, но... «Нам больше не позволят ничего делать», — произнес Бестужев. «Альфа уничтожит нас, прежде чем уйти». «То есть база подвергнется нападению?» — нахмурив брови, уточнил Дубравин. «До сих пор Альфа не принимали неадекватных решений. С чего сейчас? Ваши 200 человек не представляют ценности. При атаке на защищенный объект меги понесут большие потери». Дмитрий не сразу ответил. Он вспомнил Альфу. Тот уже знал о предстоящем марш-броске. Знал о том, что можно будет пройти там, откуда к нему пришли незваные гости. Бестужев давно понял, что во многом благодаря этому они вышли. Командующий Улья позволил им. Не отпустил, но все-таки дал им шанс. Это была игра, развлечение с аборигенами. И если он может играть, то может и мстить. А Дмитрий унизил его, ранив и сбежав. «Он придет сюда», — повторил Бестужев. «Мы нанесли ему оскорбление своим визитом. Он не оставит это безнаказанным». «Майор, вы в своем уме?» — спокойно спросил министр обороны. «Я спрашиваю, потому что вы заявляете, что Альфа нападет из-за личной мести». «Я заявляю, что командующий Улья не посчитает большой потерей несколько тысяч своих солдат», — жестко произнес Дмитрий. «И если не хотите потерять всех, кто есть на базе, нас необходимо убрать с его пути». Бестужев отчеканил последние слова. После них на несколько мгновений установилась тишина. Дубравин задумался, решая для себя, как лучше уведомить верховного главнокомандующего о прекращении особо важных исследований на базе Хромтау по инициативе главного ученого. Буквально вчера президенту Волкову доложили, что путь в Улей открыт, благодаря Бестужеву. Чертежи для сборки нового камуфляжа «Хамелеон» уже отправили на завод. Плюс получен образец сигнала. Это еще не доступ к нейросети, но это больше, чем они добились за полгода. В общем-то, губы раскатали все. От майора ждали буквально чудес, но, кажется, он решил, что пора прекратить их поток. «С учетом мнения майора, я поддерживаю инициативу свернуть базу», — произнес Королев. «Если суперулей образуется так далеко, то ее функционирование как научного объекта бессмысленно». Возражение не последовало, и министр обороны наконец тоже кивнул. «Начинайте подготовку. Научную базу Хромтау свернуть и вывести в Екатеринбург. Валерий Михайлович, будьте готовы принять их на месте». «Мы готовы», — ответил Королев. «И насчет Кастаная». Дубравин думал еще секунду, но все-таки сказал. «Валерий Михайлович, разработайте план действий на случай, если армии мегов двинутся туда». «Так точно?» — ответил Королев. «Приступайте». В залах поднялся шум. Было слышно голоса и звук отодвигаемых кресел. «Убавь». Полковник Матвеев кивнул своему технику связи. Сержант убрал громкость. «Так». Матвеев встал из-за стола, окинул взглядом офицеров. «Начинаем эвакуацию. Я хочу, чтобы к утру мы были готовы к выводу научного сектора и материальной части. Задачи свои знаете». Командир базы подождал, пока люди покинут конференц-бокс, и взглянул на Бестужева. «Успеем?» «Не знаю», — ответил Дмитрий. «Если путь проложен еще позавчера, то Улей уже полностью готов к марш-броску. Могут выдвинуться в любую минуту». «Но тогда не сидим», — кивнул полковник. «За дело». Костя шел босиком. Ноги распухли, прочные военные ботинки лопнули на них по швам и остались в улье вместе с другой содранной одеждой. От боли казалось, что вокруг темно. Этот фонарь над головой — это, кажется, солнце. Его красный свет окрасил собой небо и землю, сливая их в единое пустое пространство, в котором он шел. Кровь капала из глаз, сочилась из ушей, и кожа трескалась при движении, но он шел. Невдалеке с обеих сторон брели его товарищи, а меги следовали за ними. Держались позади, в боевом порядке, клиньями с ведущим бетой в центре. Костя остановился. Собственное дыхание разрывало гортань. Воздух, проходящий через нее, будто царапал когтями. «Иди!» Может, это собственные мысли? Может, действительно у него столько сил, чтобы идти, чтобы выдержать эту боль? Нет. Та часть сознания, которая все еще была собой, говорила, что это приказ Альфы. Только поэтому он может двигаться. Командующий был там, внутри этого огромного войска. и Багиров снова пошел, выполняя его приказ. Впереди была мачта с видеокамерами. Они поворачивались, чтобы охватить всю картину. «Стой!» Приказ остановил человека прямо перед ними, чтобы все, кто наблюдает сквозь расстояние, увидели, кто идет впереди. Костя хотел опустить голову, но не мог. Кровавые слезы текли по щекам, и это было единственное, чего не мог контролировать Альфа. «Хватит!» – прошептал Багиров. «Они видели!» Из камер на мачтах внезапно брызнули искры. Это импульс Альфы сжег электронику. Его послание было передано. Больше эти устройства не нужны. На верхушке главной башни оставленного улья прорезались трещины, и мощные стенки развалились на куски, с грохотом падая вниз. Сверкающий на солнце корабль поднялся из недр, ярко озаряя купол. В глазах Кости, ядовито-синих и пронизанных кровавыми сосудами, отразился этот свет. Альфа вышел к нему из толпы, окинул взглядом. Багиров чувствовал его в своей голове, а кроме него слышал каждую бета-особь и фоном гул, как в пустой трубе, проходящей через всех зета-мегистотериев. Это была сверхсвязь. Казалось, мозг раздувался в голове, чтобы вместить это все, а растущее БПУ выламывало позвоночник изнутри. За ушами лопалась кожа, выпуская его светящиеся пластины. Корабль ушел высоко, исчезая из виду. Но Костя знал, куда он направляется. В новый пункт назначения двинулась и основная масса войска мегистотериев. С Альфой оставалось только 5000. Он все это знал, потому что уже был на связи с главной особью. БПУ еще не выросло, но даже частично сформированное оно держало человека под контролем у Альфы. «Приведи меня к нему», — родилось в мыслях. «Иди». Багиров потянулся рукой к набедренной кобуре. Командующий Улья позволил ему оставить оружие. Позволил думать, что он может что-то сделать. Но едва пальцы ухватились за пистолет, руку словно ударило током. Кожа лопнула над вздувшейся мышцей. Костя вскрикнул. Альфа наклонился к его лицу и позволил почувствовать, что испытывает от происходящего. Багиров принял ощущение главной особи каждой клеточкой тела. Альфа знал, что это он помог тому человеку, кто посмел зайти в улей, и уйти из него живым. Понял, что у него в плену второй участник той схватки. Поэтому пытать его доставляло истинное, будоражащее удовольствие. Командующий сказал об этом открыто. Чем сильнее будет сопротивление, тем яростнее он будет его ломать. Он даст пленному продержаться как можно дольше и не позволит себя убить. А когда наиграется, порвет в клочья его мозг, а потом и тело. Пощады не будет. Ни милости, ни быстрой смерти, ни жизни после нее. Солдаты больше не нужны Улью, за исключением одного, за которым они идут. «Вперед!» Приказ Альфа разнесся по всем соединенным сознаниям, и через мгновение задрожала земля. Меги двинулись. Все сразу, набирая максимальную скорость бега. Пылевое облако, словно песчаная буря, окружило пятитысячную армию. В оперативном штабе оператор обратил внимание на странное изображение на экране. Видеокамера на мачте отметила движение у границы улья и сфокусировалась на движущемся объекте, но не распознала его по параметрам мегистотерия. Оператор увеличил изображение и на мгновение замер, просто не зная, как это доложить старшему смены. Но Самойленко увидел сам. Пораженно встал с места и несколько секунд тоже просто смотрел. Потом нажал кнопку прямой связи с командиром базы. «Товарищ полковник, зайдите в оперативный штаб, прямо сейчас!» – произнес он. «Что у вас там?» «Вы должны увидеть это сами!» – уверенно ответил старший смены. «Движение возле улья!» Матвеев, запыхавшись, вошел через минуту. «Неужели двинулись уже?» Он замолк, заметив растерянные и напряженные лица людей, и посмотрел на экраны. Увидел человека, стоящего перед камерой. Узнал залитое кровью лицо. Полковник сглотнул, подошел к мониторам. «Какие будут указания?» — спросил его Самойленко. Голос парня засипел, потому что пересохло горло. «Подожди, дай минуту», — ответил Матвеев. Но на экранах замелькала квадратная отметка счетчика, определяющего количество мегов в зоне охвата видеокамеры. Автоматически сработала тревога, когда их стало больше 100. Мегистотерии покидали улей одновременно из всех выходов. «Выслать беспилотники», — приказал Матвеев. «Сколько огневых групп в поле?» 4. Количество мегистотериев на экранах уже перевалило за несколько тысяч. Дроны передавали в штаб картину разделения войска на две части, Большая дивизия, примерно в 10 тысяч особей, быстро набирала скорость, минуя наблюдательный периметр. Но целый полк мегов остановился у линии мачт. «Что происходит?» — не выдержал Самойленко. «Что они делают?» «Я не хочу звать Бестужева сюда», — произнес Матвеев, оглядывая мониторы. «Этот полк пойдет к нам. Майор это предвидел». На минуту в оперативном штабе установилась тишина. Люди осмысливали слова Матвеева. «Товарищ полковник, при всем уважении», — наконец твердо произнес Самойленко, «если это прямая атака на базу, то майор Бестужев нужен. Главный специалист по этим тварям он». Матвеев плотно сжал губы, но утвердительно кивнул. «Хорошо, вызови его». «Секунду», — внезапно сказал оператор. «Колебания магнитного поля». И в то же мгновение монитора накрыла серая рябь. Изображение исчезло, в том числе с дронов. «Электромагнитный импульс», — доложил оператор. «Это Альфа», — кивнул Матвеев. «Лишил нас зрения. Огневые группы отозвать на узел обороны. Объявите по базе. Эвакуация только что стала экстренной». «Вызвать дополнительный транспорт?» «Да, срочно. С запасной базы Костаная». Было понятно, что из Екатеринбурга вертолеты просто не успеют. Им лететь 3 часа, а меги будут на месте гораздо раньше. Лаборатории ученого сектора должны были эвакуироваться первыми. Оборудование консервировалось, демонтировались внешние коридоры, соединяющие боксы в единое целое. Освобождался подъезд для грузчиков, которые должны были поставить мобильные армейские модули на прицепы машин. Параллельно собиралась медицинская служба. Лазарева распределила Галю с парнями разбирать дезинфекционное оборудование, а сама отправилась в МАНЦ. В мобильном научном центре шли обязательные процедуры перед консервацией оборудования. Ученые завершали программы, сохраняли данные на съемных носителях. Бестужев работал за главным компьютером, сидел боком к входу, так что Анна, войдя, остановилась в дверях и минуту наблюдала за ним. Разглядывала коричневый отлив черных волос, шею, трапециевидные мышцы, видимые в разрезе футболки. Дмитрий внезапно обернулся, почувствовав направленный на него взгляд. Улыбнулся, увидев Лазареву. Анна молча прошла в помещение. Едва успела заняться делом, как нагрянула сирена, и на мониторах появилось сообщение «Экстренная эвакуация». Люди на мгновение бросили работу. «Что? Почему?» Громко зазвонил прямой телефон с оперативным штабом. «Манс», — ответил Дмитрий. «Майор Бестужев, зайдите!» Голос Самойленко был напряжен. «Иду!» — ответил Дмитрий и сразу поднялся. «Протокол экстренной эвакуации!» — крикнул он Паше. «Только информационные ресурсы и люди. Оборудование бросаем. Экипироваться, вооружиться и на эвакуационные точки!» «Есть?» — кивнул Третьяков. «Значит, справитесь без меня?» — сказала Лазарева. «Я к своим». Ей надлежало организовать вывод собственного подразделения. «Давай!» — кивнул Дмитрий. Они вышли вдвоем, разделились уже на улице. Анна побежала к боксам техников, собирая своих ребят по дороге, обестужив в оперативный центр. Первое, что он услышал, войдя туда, было: «Когда будут в зоне поражения открыть огонь?» Полковник Матвеев, сказав это, бросил на майора быстрый взгляд. На экранах съемка дронов с большой высоты показывала боевое построение мегистатериев. Мелькали цифры расстояний до узла обороны перед базой и расчет конечной траектории. Армия мегов шла точно в направлении минного поля. «Давно вышли?» Дмитрий быстро глядел все мониторы. 10 минут назад. Держат скорость 100 км/ч. Будут у нас через 50 минут». Бестужев пытался понять, что не так. Лобовая атака с огромными потерями? Альфа знает, что база защищена. И если его задача уничтожить ее, а не положить тонны трупов перед людьми, то прямая атака — это неоправданная растрата боевого ресурса. И это просто глупость, несвойственной главной особи. «Думаю, Альфа бросит на минное поле 100 или 200 особей. Чтобы пробить дорогу через него», — произнес Дмитрий. «Но они будут, как открытая мишень, идут прямо на досы. Слишком большие потери. Слишком». «Покажите», — произнес Матвеев. Самойленко сглотнул неприятный комок и включил воспроизведение записи. Перед отключением камера сняла вот это. Бестужев заглянул на монитор, и его словно поглотила ледяная волна. Мысли вдруг захлебнулись. Залитое кровью лицо Кости было едва похожим на него. Темный взгляд оставался осознанным, но единственным, что он осознавал, была боль, и это было заметно, даже сквозь экран. На этот раз секунд оказалось мало. Дмитрию понадобилась минута, чтобы отключить ту часть себя, которая отвечала за эмоции, и оставить только логику. И она подсказала, что его расчет на месть Альфы верен. Начальная степень мутации означала, что командующий Улья повременил с обращением. Иначе к этому времени Костя уже был бы одним из них. Но он еще человек. И Альфа хотел, чтобы его личный враг среди людей это увидел. Это послание. Альфа сказал ему «Жди». «Дмитрий, Матвей впервые назвал Бестужева по имени. Я бы вообще не показал тебе этого, но...» «Это важно», — хрипло произнес Дмитрий, глядя на экран, где стремительно уменьшались цифры расстояния. «Это объясняет, почему Альфа ведет свою армию прямо на минное поле. Костя знает его карту наизусть. Они пройдут без потерь». «А участок ДОСов?» — спросил полковник. «Знание расположения огневых точек не поможет их пройти. Импульсом их тоже не вырубить. Орудия ДОСов имели автономные батареи и заглубленные энергокабели под защитой». «Я не знаю», — ответил Дмитрий. «Но Альфа не просто так тащит за собой еще необращенного солдата. Он будет использовать все, что есть в голове Кости. А он планировал все наши операции». Матвеев посмотрел на Бестужева еще мгновение. «Я отдал приказ», — произнес он. «Да, я слышал», — сказал Дмитрий. Он замолчал, плотно сжимая губы. «Возвращайся к себе», — кивнул Матвеев. «Организуй эвакуацию, вертолеты будут через час». Бестужев ответил. «Есть». И быстро вышел из оперативного штаба. Остановился только на секунду, чтобы перевести дыхание. Эмоций больше не было. План, который он себе выстроил, начал реализовываться. Альфа идет к нему. Надо убедиться, что Нюта покинула базу. Остальное по обстановке. Костя сопротивлялся снова и снова. Рождающийся монстр стопорился о его волю, но прогрызал в ней кровавые дыры, поглощая человека. «Нет!» — шипел Багиров. «Нет!» «Нужны любые воспоминания, чтобы остаться с собой. Фотография родительского дома с семьей осталась в разорванном кителе где-то в Улье, и Костя не мог вызвать родные лица в памяти. Неудушевленные фотографии — лишь напоминание, но не воспоминание, которое может занять собой мысли. Нужно что-то яркое, близкое. Анна. Вспомнилась она. Мыслит нестандартно, так сказал Дмитрий. «Поганая тварь! Я умру из-за него!» — прошипел Багиров. Он заставил себя вспомнить, как заклеил контейнер с языком мегапластырями, чтобы Анна так не боялась. Как она подала ему кофе, красиво катнув кружку по столу. Он знал, что рассмешит ее словами «бледная, худая, кто тебя замуж возьмет?» Почему он ничего не сделал? Почему не решился раньше? Тоже не вовремя. Почему не подумал, что завтра может умереть не Дмитрий, а он сам? Костя рычал, сплевывал кровью, снова рычал. Пытка не заканчивалась, но в какой-то момент сознание прояснилось, потому что они пришли. Багиров стоял перед началом минного поля, за которым вдалеке возвышалось бетонное ограждение базы. Виднелись утопленные в землю ДОСы и едва заметные стволы пушек, выкрашенные в песочный цвет. «Покажи мне дорогу!» Костя ждал этот приказ. Но они пришли. А значит, есть шанс, что Альфе не удастся сломать его. Он просто не успеет. Надо продержаться еще минуту. Стрелки на вышках видят его. Должны отдать приказ. «Убейте меня!» прошептал Багиров. Недалеко от него Никитин шагнул на минное поле. Едва стоящий на ногах Андрей, с растрескавшейся кожей, нарастающей на нее серой чешуей и вздутыми мышцами, выпирающими наружу, как кровавые мешки, обернулся к своему командиру. «Стой!» — зашептал Костя. Но Альфа не позволил с ним говорить. Багиров чувствовал, как обрывается связь, и все равно пытался. Ускоряя тем самым рост БПУ, шея трещала и ломалась. Костя чувствовал каждый долбанный позвонок, трескавшийся внутри тела. Насквозь через его голову к Андрею прошел приказ. «Иди!» «Нет!» — взревел Костя. Но Никитин шагнул, и Багиров слышал, как щелкнула мина под его ногой. Взрыв разорвал Андрея на куски, а Костя не мог закричать. Запрет Альфы пришел в тот же момент, как брызги крови взметнулись в воздух. И вся боль, которую можно было выплеснуть наружу криком, ушла внутрь, в голову, в мысли. И взорвалась там. Багиров рухнул на колени. «Иди!» Костя двинулся на четвереньках, но встал и побрел вперед. С другой стороны от него прогремел второй взрыв. Погиб Гриша. Потом третий, четвертый и последний, пятый. Багиров чувствовал, как его люди умирали. Каждый будто отрывал кусок его сознания, уходя. Впереди минное поле примыкало к участку ДОСов. «Стреляйте!» — шептал Костя. «Стреляйте!» Бронебашни взяли цели. Дула орудий развернулись в разные стороны, охватывая зону поражения по секторам. «Стреляйте!» — в отчаянии закричал Багиров. Что-то вздулось и лопнуло под ребрами. Мышцы вздыбились, разрывая кожу. Костя взвыл, рухнул на землю, ударился лицом, повозил ртом по песку, размазывая черную кровь. «Лежать!» Приказ оставил его на месте. Под ладонями внезапно потекла субстанция улья. Прозрачная, едва заметная. Багиров замер. «Откуда?» И внезапно понял. Она стекала с мегов. Затвердев на их телах, теперь она вернулась в жидкую форму и капала на землю. Тонко в ней поблескивали нити нейросети. Субстанция была управляема и текла в разных направлениях, огибая мины и просачиваясь рядом с ними вниз. Костя слышал рычащий звук из собственного горла. Он больше не мог произнести слов. Язык распух и будто раздвоился. Потекла слюна, а вместе с ней серебристые капли мутагена. Во рту образовалась железа, и сознание, наконец, сдалось. Ужас, которому Костя сопротивлялся столько часов, первой капли мутагена взял его целиком, без остатка. Все стало сном. Грохот начавшейся пальбы, жар и ударные волны снарядов, взметнувшаяся пыль и песок, огненные росчерки вспышек орудий, текущая под землей субстанция, которая уже миновала фундаменты досов и путь с нейросети, набирающий мощь для удара. Из досов открыли шквальный огонь, не дожидаясь, пока меги пересекут минное поле. Основная масса отступила, но клинья по 15-20 особей ринулись вперед зигзагами, резко меняя траекторию. Беглый огонь догнал их, отбросил в брызгах крови, но сразу по следам каждой группы ринулась еще одна, за ней следующая и третья, также зигзагом. Огонь велся не переставая, но отвлекая внимание на себя. Одна группа давала шанс пройти другой. Досы на фланге расстреляли почти всех атакующих, но последняя группа мегов добралась до тел погибших, взвалила их друг на друга и толкнула к амбразурам. Узкие обзорные щели оказались огорожены стенкой из тел. Взбираясь по этому щиту, монстры прыгнули прямо на крышу досов, а с нее надуло пушек, выставленных наружу. Тела убитых помогли им еще раз, когда содранную с них кожу с броней воткнули между бетонной стенкой и стволом, заблокировав движение поворотного механизма. Но прорыв на этом участке подавила огневая вышка базы. Мэги, прорвавшиеся за линию досов, попали под обстрел. Дроны, летающие над полем, видели, что атака не спадает. Все новые группы вступали в бой. В оперативном штабе вели запись и анализ, пока была возможность. Альфа мог вырубить электронику с минуты на минуту. «Не понимаю, чего он ждет?» – произнес Матвеев. До стен базы Мэги с Атерием оставалось буквально километр. Альфа, в принципе, уже может действовать, но оборудование еще работало. Черные комары передавали картинку, а на площадках набирали обороты винты вертолетов. В оперативном штабе остались только полковник и лейтенант Самойленко. Операторы ушли на точку эвакуации. Матвеев нажал кнопку связи. «Бестужев, доклад!» «Научная группа покинула базу», — немедленно раздался голос майора. Дмитрий пробежал по салону вертолета, убедился, что все люди его команды на местах, а изъятые сервера крепко привинчены к полу. «Все, взлетайте!» — крикнул он пилотам. Сам выпрыгнул, захлопнул дверцу и побежал к соседнему вертолету, где грузились медики и техники. В его спину ударил поток воздуха из-под лопастей, когда транспорт научной группы взял круто вверх, торопясь покинуть опасную зону. За высокими бетонными стенами слышался бой. Выстрелы строчили пространство огненными стежками и освещали небо над базой. Бестужев добежал до вертолета техников, но встретила его сержант Понева. Анны не было. «Лейтенант велела улетать без нее», — сразу сказала Галя. «То есть?» — удивился Дмитрий. «Где она?» «Не знаю. Вы ее заберете?» «Конечно. Вы почему еще здесь?» «Наш коридор после взлета научной группы». «Все, дали добро!» — крикнул пилот. «Дверь!» Галя запрыгнула в салон в тот же момент, и Дмитрий захлопнул за ней дверцу. Анна не полетела. Значит, надо забрать ее на последний рейс. На площадку как раз садился полосатый Ми-8. Там ждали ребята смен оперативного штаба. 11 человек-операторов с сумками-переносками для жестких дисков через оба плеча. Это была последняя группа обслуживающего персонала базы. Увозили на себе данные оперативного штаба за 3 месяца работы. Остальные, офицеры и солдаты, а это еще примерно 100 человек, оставались на площадках стены и вышках. Бой шел, но Бестужев понял, что больше не слышит орудий досов. Огонь велся только с последнего плота обороны, бетонной стены. А это значило только одно. Автоматическое наведение потеряло цели. Войско мегистатериев уже на километровом пятачке перед базой. Машины для эвакуации военных выстраивались у вторых ворот. Едва встав на свое место, глушили двигатели. Альфа рядом. Импульс может прокатиться по работающей технике в любой момент. «Товарищ полковник!» Дмитрий вызвал его на бегу. «Научная, медицинская и техническая группа отбыли. Все, кроме лейтенанта Лазаревой. Ее надо посадить на вертолет команды штаба». «Хорошо», — ответил Матвеев. «Она должна быть на месте через 5 минут. И ты тоже». «Будем». Мощнейший удар сотряс внешнее бетонное ограждение базы. Раздались крики на огневых вышках. Люди побежали по наблюдательной площадке стены. «Что за удар?» — услышал Дмитрий. Он обернулся. Анна подбежала, на ходу закидывая за плечо ремень автомата. «Ты где была?» — вспылил Бестужев. «У оперативного штаба. Мои улетели, все в порядке». «Да, я знаю, только что оттуда. Ты зачем осталась?» «Не уверена». «Это как понимать?» «Из нашей команды есть только я», — выдохнула Лазарева. «Новой охраны тебе пока не дали, так что буду сопровождать тебя вместо Кости». Анна была уверена, что Бестужева сейчас оставлять нельзя. Это ядерный реактор без контроля. «Ну, ты умница», — покачал головой тот. «Вертолет улетает через 5 минут. Ты на него сядешь». «Только вместе с вами, товарищ майор», — возразила Лазарева. Оба побежали мимо колонны машин. «Бестужев, на стену поднимись», — раздался в наушнике голос Матвеева. «Не знаю, что за удар. Сейсмоактивности нет». Дроны осветили стену фонарями, показав трещины, поднимающиеся от низа. Что бы это ни было, удар пришелся в фундамент. «Иду!» — Дмитрий кивнул Анне на вертолет. «Улетай!» Они были уже рядом с Ми-8. «Нет!» — Лазарева резко остановилась. «Я могу тебе помочь!» Бестужев внезапно развернулся к Анне и вдруг обнял ее, очень сильно прижав к себе. «Ты уже помогла!» — прошептал он. «Дальше я сам. Тебе со мной нельзя. Приказ эвакуироваться, лейтенант. Я догоню. Поняла?» Это был прямой приказ. Лазарева тяжело дышала, смотрела в темные глаза Дмитрия, пытаясь заставить себя смириться с тем, что его придется оставить. «Улетай!» Бестужев толкнул ее к вертолету. Анна сделала шаг. Один, другой. Пошла. Остановилась. Ребята почти загрузились, забрасывали в салон последние сумки. Лазарева думала еще мгновение, развернулась, нашла глазами Дмитрия, бегущего шагом через 2 ступеньки по лестнице на стену. «Черт!» — прошептала Анна и повторила. «Тебе со мной нельзя!» «Это куда, майор? Ты куда собрался?» На площадке ждал капитан Крылов, командир роты охраны периметра. «Что видели?» — крикнул ему Дмитрий. «Что было перед ударом?» Он взглянул на поле и замер. От вида, от зрелища. Несколько тысяч особей остановились сразу за линией досов и просто ходили вдоль нее, поглядывая на людей на стене, словно чего-то ждали. Между ними и базой осталось примерно 700 метров. Если ринуться, это 1 минута. Даже с расстояния было видно, что орудия досов закиданы сверху горами тел и залиты кровью, стекающей в поле с низких бетонных стенок. Так ослепили системы прицеливания и заблокировали движение стволов. «Ничего не было», — ответил Крылов на вопрос Бестужева. «Никаких полос в земле, ничего, бивни не выходили». Второй мощнейший удар прокатился по стене, и поверхность треснула уже выше, на уровне середины. Дмитрий свесился вниз. В почве не было заметно признаков подземного движения. Удар. Друг над другом пробежали мелкие трещины к самому верху. По ощущениям казалось, что вибрация изошла из самой стены. Мегистатерии издали рев, заставив солдат крепче сжать автоматы. Монстры ждали. Это было очевидно. Они не останавливались, ходили туда-сюда, рыли когтями землю в ожидании момента, когда делать этот рывок через поле. Им словно нужен был какой-то сигнал. Предположение у Бестужева родилось немедленно. Возможен только один вариант. «Полковник, отправьте дрона к трещинам!» Ближайший черный комар нырнул прямо над головой Дмитрия к основанию стены. «Пусть заглянет с увеличением!» В оперативном штабе Матвеев с удивлением смотрел на экран, отображающий взгляд видеокамеры. По стене вверх ползла прозрачная субстанция, быстро просачиваясь сквозь микротрещины в бетоне, и внезапно резко вздулась в твердый нарост, вышибая стену изнутри. Вот что это были за удары. «Всем покинуть позиции!» — хрипло крикнул Матвеев. «Альфа уничтожит!» Но связь оборвалась на последнем слове. От электромагнитного импульса рухнули на плечи солдат роботы-дроны, обдав горячими искрами. Затих шум работающих двигателей машин. Всех машин. Дмитрий обернулся за доли секунды до того, как взлетающий вертолет накренился на бок и, падая, пропахал лопастями бокс оперативного штаба, буквально располовинив вагончик. Взлетели в воздух антенны и компьютеры, рассыпаясь на мелкие детали в облаке искр. Но самого падения многотонной машины уже никто не увидел. Мощнейшая вибрация разорвала стену, обрушив площадку и людей на острые обломки арматуры. Бестужев скатился вниз, обдираясь в кровь, ударился. Оглушенный грохотом, не сразу смог двигаться, когда падение прекратилось. Солдаты вокруг зашевелились, расталкивая камни. «Кто живой? Занять позиции!» – прокрепел Крылов. Дмитрий сумел встать на четвереньки на склоне завала и сквозь пелену перед глазами увидел, что войско мегистотериев хлынуло к базе. Ему все еще казалось, что они двигаются медленно. По виску и шее текла кровь из рассеченной раны на голове, и весь мир будто остановился. Солдаты открыли огонь. Было видно, как отбрасывает бегущих впереди монстров, как их заносит в фонтанах крови. Нюта была в вертолете. Бестужев не мог заставить себя двигаться. Всегда нужна была минута, чтобы подавить эмоции, но сейчас Нюта была в вертолете. «Уходим! К машинам! Занять оборону!» — кричал Крылов. Солдаты отступили вниз по навалу камней, побежали к оставшимся в центре базы машинам. «Бестужев!» — голос в наушнике принадлежал Самойленко. «Майор, вы живы? Полковник Матвеев погиб! Вы старший офицер на базе, слышите?» В медленном мире горел штабной бокс, заваленный обрушенными антеннами, освещая стенки лежащего на боку вертолета. «Целый! Корпус целый!» Дмитрий прошептал это вслух. Вся мысль была гораздо длиннее. Вертолет не разбился при падении с низкой высоты и не горел. Внезапно перед глазами возникло лицо Анны в пыли и каплях крови. И щеку Дмитрия звонко ударила ее ладонь, быстро возвращая его из шока. «Майор, уж простите!» Лазарева дернула его со всей силы, срывая со склона за собой. «Вставай!» Она подставила плечо, но это уже не было нужно. В голове Бестужева прояснилось, и он вскочил на ноги сам. «Как ты?» «Я не села в вертолет». «Что? Ты?» «Бестужев! Лазарева! Сюда!» Солдаты разворачивали машины в круг, чтобы создать участок обороны. Крылов поднялся за пулемет на крыше автомобиля. Он и звал обоих. С другой стороны от вертолета бежали, поддерживая раненых, операторы оперативного штаба. Они выбрались из разбитой машины сами, успели заглянуть к раскуроченному боксу и забрать лейтенанта Самойленко. Он вышел из него за секунды до того, как вагончик стал грудой железных обломков. Все группы, включая Анну и Дмитрия, побежали под защиту импровизированного укрепления ровно в тот момент, когда лавина мегистотериев хлынула в брешь. Последние защитники базы открыли шквальный огонь со всех стволов. Первые, прошедшие на территории монстры, покатились к подножию завала камней, но остальные бросились в круговую, прячась за любые укрытия, оставленные в беспорядке ящики, сложные ограждения, рабочие боксы. «Надо завести машины и убраться отсюда!» — крикнул Крылов, спрыгивая с машины в защищенную зону. Вместо него к пушке встал солдат. «Альфа здесь!» — ответил Дмитрий. «Попытаемся выехать, он их вырубит!» «А черт! Майор, думайте! Мы в ловушке!» Словно гигантская волна, мегистотерии перевалились через разрушенную стену и заполняли собой пространство каменного восьмиугольника базы. Чудом, круг из машины еще не смели, но пулеметы строчили, не переставая. И едва закончится последний патрон, людям конец. Это поняли все немногие, кто остался в живых до этого момента. «Хорошо, надо попробовать», — кивнул Дмитрий. Крылов прочитал его слова по губам, потому что от грохота стрельбы голоса не было слышно, и крикнул своим по рации. «Водители, за руль! Загружаемся!» Дмитрий обернулся к Самойленко. «Ворота!» Лейтенант вытирал кровь со лба, чтобы не капало на планшет в руках. «Открой дистанционно!» — кивнул он. «Если Альфа не вырубит мне связь!» Слова прозвучали громко, потому что вокруг внезапно стало тише. Несколько пушек перестали стрелять. Через секунду замолкли и остальные. Крылов вскочил посмотреть, что случилось. Меги не нападали. Они обхаживали границы охраняемой зоны, но не бросались под пули. И стрелки остановили стрельбу, держа их на прицеле. «Что? Что происходит?» — шептали солдаты, вздрагивая при любом движении. Внезапно из общей массы мегов прыгнул бета-монстр и ударом вогнал одну из машин внутрь круга. Громыхнула очередь пулемета, отбрасывая мегистотерия, но за ним уже ринулись другие. Открылась брешь. Это был тактический обман. Людей заставили приостановить шквальный огонь. Дмитрий выхватил у Крылова рацию. «Газу! Давим!» Взревев моторами, бронированные тигры разорвали круг и врезались в монстров на своем пути. Солдаты открыли беспорядочный огонь из открытых задних дверей. «Самойленко, ворота!» Дмитрий надеялся, что лейтенант услышит его голос. Территория базы превратилась в адский автодром. Но створки вторых ворот поползли в стороны, открывая путь из этой ловушки. И несколько машин погнали напролом. Монстры ринулись на перерез. Боковые удары вышибли тигра с пути и подбросили в воздух. Движение захлебнулось. В этот же момент в борт машины, в которой находились Дмитрий и Анна, ударили две особи. Схватиться за что-нибудь не успел никто. Мэгги с удара вышибли из салона всех. Люди вылетели наружу, упали и покатились по земле. В гуще сражения все потеряли друг друга из виду сразу. Анна едва успела вскочить на ноги, как ближайший монстр бросился на нее. Лазарева молниеносно нырнула вниз, выставляя автомат так, чтобы очередь прошила верхнее небо в пасти Мега, и половину его морды разнесло в кровавые ошметки. Рев и движение вокруг лишило способности мыслить. Анна смотрела во все стороны, быстро поворачивая голову, и видела только их, только монстров. Они были повсюду. И вдруг Лазарева замерла. Нет, это было не то слово. Тело превратилось в каменный столб. И даже кровь в нем остановилась. Напротив нее стоял Костя. Все еще он, едва узнаваемый, но еще человек, в свисающих лоскутах кожи, по которым стекали густые черно-красные потоки крови. В темных глазах светилась сине-белая радужка. Треснувшие до носа губы вдруг развела улыбка. Он смотрел прямо на нее. «Костя!» Анна вскинула автомат. «Костя, стой!» Но он шел к ней, волоча ноги, а за его спиной, на перевернутые ящики, медленно-медленно, будто безумие вокруг него не касалось, поднялся Альфа. Никуда не торопясь, монстр оглядел людей перед собой. Костя дошел до Анны и остановился, когда дуло автомата уперлось в его грудь. Лазарева смотрела на него с ужасом, не в силах отвести взгляд от того, что когда-то было лицом. «Нет, Нют!» Анна вздрогнула всем телом, услышав голос Дмитрия. Палец нервно дернулся на спусковом крючке. Бестужев подходил сбоку, целясь в Альфу. «Не стреляй!» — произнес он. Все замерло. И время тоже. Вспышки выстрелов озаряли бой, идущий на территории базы. Но здесь, возле Альфы, будто образовался защитный барьер. Бета-особи сформировали вокруг него кольцо, никого не подпуская. «Шаг назад!» — приказал Дмитрий, и Анна в то же мгновение отошла. Костя повернулся к Бестужеву, глядя на него новыми дьявольскими глазами. Дмитрий смотрел еще мгновение, ища человека в изуродованном лице, но его больше не было. «Управляет Альфа», — произнес Бестужев и внезапно убрал оружие. Вернул пистолет в кобуру на бедре и поднял руки. «Ты что? Что?» Лазарева от страха не смогла говорить. Монстр с интересом рассматривал человека, который шагнул прямо к нему. «Я знал, что ты придешь», — хрипло произнес Дмитрий. Альфа мягко ступил с ящиком на землю. Бестужев поднял руки выше, показывая, что он безоружен. Но Анна увидела, что он в перчатках. В ее перчатках. Монстр внезапно отступил по кругу, продолжая пристально оглядывать человека. Предыдущий опыт показал, что эта особь привносит в бой элементы неожиданности. И Альфа продлевал себе момент приятного ожидания. Лазарева смотрела сразу за всеми. Держала на прицеле Костю, следила за Дмитрием. Тряслась от страха, от вида главной особи. Это существо внушало ужас. Более всего взглядом. Осознанным, презрительным, холодным и хищным. Бестужев внезапно крикнул «Давай!» и выхватил пистолет из кобуры, сразу открывая огонь. Это было молниеносно, но Альфа успел отвернуть голову в сторону. Пуля только высекла кровь из десны. Дмитрий прыгнул на морду Мегистотерия, ногой заехав в челюсть. Альфа сомкнул их, прокусывая ступню Бестужева. Дмитрий закричал сквозь стиснутые от боли зубы, но в тот же момент просунул руку в щель между челюстями. Альфа взревел, дернул головой. Бестужев держался еще секунду, а в следующую Мегистотерий сбросил его на землю. Белая трубка молниеносно выскользнула из пасти и пробила прокушенную насквозь ногу Дмитрия, из которой хлестала кровь. «Нет!» — Анна успела крикнуть это перед тем, как Альфа отшвырнул человека. Бестужев пролетел метров 5 и, ударившись о землю, катился еще столько же по песку. Лазарева поняла, что он не встанет. Если жив после такого удара, сейчас он не встанет. Еще минуту точно. Альфа повернулся к ней, пронзая ледяным взглядом. Этот холод прошел насквозь. Лопатки, казалось, покрылись льдом. Анна больше не думала. Ужас отключил эту особенность, но тело действовало рефлекторно. Она вскинула автомат, целясь в глаза Мегистотерия, но не успела нажать спусковой крючок. За доли секунды до выстрела Костя ударил ее кулаком в грудь, сломав ребро и отбросив назад. Анна упала всем телом, попыталась подняться, но смогла только упереться ладонями в землю. Резкая боль в груди не позволила даже вздохнуть. Автомат остался в ногах у Багирова. Он перешагнул через него и направился к женщине. Анна отползала на коленях. Боль, биение собственного сердца и бессильный страх слились в одно. Альфа довольно глядел людей перед собой, оценивая взаимосвязь этой небольшой группы. Он полагал, что она состоит из двух особей. Но нет, оказывается, есть третья. Это к лучшему. Потеря двоих союзников окажет большое воздействие на будущего солдата. Дмитрий поднимался, кашляя от песка, попавшего в горло. Альфа следил за ним, ждал, пока уйдет туман из взгляда. И только убедившись, что тот, кого он пришел наказать, все осознает, отдал приказ Косте. Это было видно по вспышке БПУ на шее Багирова. Дмитрию не хватило мгновения, чтобы ему помешать. Палец лег на спусковой крючок, но тот монстр, который когда-то был Костей, резко поднял Анну к себе и схватил ртом за ее шею. За его щеками сократилась трубка железы, впрыскивая мутаген раньше, чем пули отбросили его от Лазаревой. Анна осела на землю, судорожно хватая воздух. Костя рухнул в крови, обестужив в ужасе, ринулся к обоям. Альфа не мешал ему, наблюдал за действиями человека. Тот зажал ладонями шею женской особи. Потом его взгляд переместился на убитого. И Альфе понравился звук, который он издал. А Дмитрий кричал в бешенстве: «Тварь!» Мегистотерий знал, что сейчас человек не будет стрелять. Брошенное оружие лежало на земле. Но поднять его значило бросить раненую. А это, как было видно из его действий, он сделать не мог. Так что Альфа ушел. Спокойными шагами, небрежно поглядывая на то, что оставил после себя. Бета-особи двинулись за ним. И в тот же момент бой, шедший вокруг, докатился до этого пятачка пространства. Оцепление мегов было снято. Дмитрий накрыл грохот стрельбы. Вокруг летели пули, бежали монстры. Они уходили, бросив атаку, и быстро растекались в двух направлениях. Через проломленную стену и открытые ворота. Пространство очищалось. Бестужев не мог снять руки с шеи Анны, потому что ее трясло. Она сопротивлялась ему, пыталась что-то сказать. От судорожных движений пробитые артерии сильно кровили. Лазарева смотрела на Дмитрия бешеным от ужаса взглядом. Тянулась рукой к его бедру, где была кобура. Искала его оружие. Заражение. Мир Анны перестал существовать. Недалеко от нее лежал Костя. Его тело, покрытое кровью на каждом сантиметре, раздулось от растущих мышц и внутренних органов. Лопнувшая кожа натянулась, как разорванная тряпка. Лица, казалось, не было. Его проткнули изнутри острые костяные наросты. Лазарева видела это так близко. Это будет и с ней. Но Костя умер. Его муки закончились. Это то, что нужно. Найти оружие и прекратить кошмар. Дмитрий не давал этого сделать. Не позволял дотянуться до его пистолета. Насел на руку Анны коленом, прижав к земле. При этом крепко держа ее за шею. Тигр со свистом затормозил возле Бестужева. В машине был водитель, двое солдат, лейтенант Самойленко и капитан Крылов. Последний выскочил со словами: «Майор, они уходят!» и замер, поняв всю картину. «Аптечку!» — крикнул ему Дмитрий. Анна скребла пальцем по его плечу, шепча: «Не хочу, не хочу!» Быть человеком еще столько адских часов, и финал только один. «Нют, смотри, смотри!» Бестужев развернул к ней запястье. В специальном отсеке перчатки стояла ампула с блестящей белой жидкостью. Анна не сразу поняла, что видит. Только через секунду случилось медленное осознание. Она застыла, сипло дыша. «Держись!» — быстро прошептал Дмитрий. Крылов подбежал с аптечкой, но, увидев распаханную ногу Бестужева, с которой текла кровь, замер. «Майор, вы тоже инфицированы?» «Да, да, да, я знаю!» Дмитрий забрал у капитана аптечку, вытащил из нее баллон с медицинской пеной, распылил на свою ногу и на шею Лазаревой. Густая субстанция полностью закрыла и обезболила раны. Потом снял куртку, завернул в нее Анну и взглянул на Крылова. «Капитан, уезжайте!» «Майор!» Крылов отрицательно покачал головой. «Мы должны увезти вас отсюда. Вы первый объект охраны». «Я больше не объект охраны», — ответил Бестужев. «Через 12 часов я бета-особь». Все невольно вздрогнули, а Дмитрий установил на часах обратный отсчет. «Нас везти нельзя», — добавил он. «До Екатеринбурга 1000 километров. На машинах мы не успеем. Через 6 часов мы будем уже опасны. Так что, как старший офицер, я отдаю вам приказ, уезжайте». Бестужев оглядел лица парней. «Вам здесь больше делать нечего». Люди переглянулись. «Генералу Королеву доложите, что меня инфицировали. Я приказал меня оставить», — сказал Дмитрий. Все так и стояли. «Что вы будете делать?» — наконец спросил Самойленко. Ответ на этот вопрос был установлен протоколом безопасности. Подвергшийся заражению должен быть уничтожен или должен уничтожить себя сам, даже если это Бестужев. Дмитрий встал, держа Анну на руках. Она затихла и смотрела на него, хлопая мокрыми ресницами. На лице замерли боль и удивление, непонимание. Бестужев обвел взглядом парней. «Удачи!» – произнес он вместо ответа. «Выбирайтесь отсюда! Я все сделаю сам!» Еще секунды люди не решали сделать шаг, но иного выбора не существовало. Майор был прав во всем. Ни ему, ни Лазаревой уже не выжить. Через 6 часов они оба станут бесконтрольными тварями, рвущими зубами все, что под них попадет, и уже смогут инфицировать других. Через 10 часов их размеры не позволят им умещаться в машине, а через 12 – это 2 полноценных мегистатерия, один из которых – бета. Всем выжившим – конец. Довести их до генлаборатории не удастся, и в отсутствии лекарства от мутации это едва ли имеет смысл. Остается только оставить патроны, чтобы Бестужев пустил пулю в висок сначала Лазаревой, а потом себе. «Ладно», – сглотнул Крылов. «Выполняем ваш приказ, майор. Вам что-нибудь нужно, прежде чем мы уедем?» Дмитрий отрицательно покачал головой. «Нет, ходу отсюда и не оглядывайтесь!» Крылов и Самойленко сели в машину. Последний раз взглянули на майора, держащего на руках лейтенанта Лазареву. Вот и все. База уничтожена. Все погибли. Главный ученый инфицирован. А значит, мертв. Вот о чем они доложат, если доберутся. Крылов кивнул водителю. Парень нажал на газ, торопясь убраться с кровавого песка под колесами. Дмитрий, проводив взглядом отъезжавшую машину, наклонился к лицу Анны и зашептал ей, касаясь губами щеки. «Нют, ты мне нужна. Прямо сейчас. Приди в себя!» Бестужев, хромая, зашагал к научным боксам. «Ты им не сказал?» – прошептала Анна. «Почему?» Эта тонкая грань, отделившая от сознания безумный страх, образовалась только из-за того, что в ампуле перчатки мутаген альфы. Дмитрий взял его в тот момент, когда специально прыгнул на морду главной особи и позволил мегистатерию прокусить ему ногу, чтобы просунуть руку сквозь приоткрытые челюсти. Шанс на лекарство в руках того, кто может его использовать. Эта мысль спасла разум Анны от разрушения в первые минуты шока. Бестужев не ответил на ее вопрос, идя к модулю научного комплекса. Меги во время атаки подвинули их с дороги, но вход в операционный бокс остался незаблокированным. Дмитрий занес Анну в помещение стазис-капсулы, посадил на пол. «Нют, сможешь подключить резервный блок питания?» Он стер кровь с ее лица, погладил по щекам, чтобы успокоить. Лазареву била крупная дрожь, и силы воли не осталось ни на что. Но для того, чтобы делать то, чего хочет Дмитрий, ей требовалась неволя. Здесь ее двигало другое чувство, и сейчас оно сработало. «Да», – прошептала она, – «смогу». Бестужев быстро сделал ей и себе уколы антибиотика, обезболивающего и противосудорожного, чтобы ослабить первые симптомы мутации. Потом притащил резервный блок питания из хранилища научного бокса. Медленно ползая по полу на четвереньках, Анна подключила к нему оборудование. Дмитрий запустил компьютер и установку синтеза ДНК, вставил в приемный отсек ампулу с мутагеном, набрал команду начала анализа и прирос глазами к побежавшим строчкам. Лазарева села на полу рядом с ним, опираясь плечом на стенку установки. Несмотря на уколы препаратов, ее так и трясло, и тело болело в каждой клетке. «Может, надо было уехать в генлабораторию?» – прошептала она. «Мы не успеем до распада мутагена», – напряженно ответил Дмитрий. «А стазис-капсулу не транспортировать без спецмашины». Анна коснулась его бедра, сжала пальцами ткань одежды. «Лекарство будет?» – прошептала она. «Будет», – Бестужев ответил без сомнений. «Нют, верь мне!» Лазарева сглотнула сквозь тошноту и боль. «Я тебе верю!» Дмитрий отвернулся от монитора, поднял Анну на руки, подошел к стазис-капсуле, нажал коленом рычаг открытия крышки на боковой панели. Прозрачный купол поднялся, обнажая лежанку. «Тебе надо уснуть!» — сказал он, укладывая Лазареву. «Мутация замедлится. Когда лекарство будет готово, я тебя разбужу!» «Подожди!» Она ухватилась за его руку. «Подожди! А ты?» «У меня больше времени, чем у тебя», — улыбнулся Дмитрий. «Инфицирование произошло через ногу, а не через сосуды головного мозга. Так что у меня еще плюсом будет часа 2-3». Боль мешала Лазаревой думать, мешала увидеть, что улыбка Бестужева не настоящая. Она слепо верила каждому его слову. «Если не получится», — зашептала Анна, намереваясь сказать, что в этом случае не надо оставлять ее в живых. Но Дмитрий наклонился над ней и мягко прижался губами к ее губам, заставив замолчать. «Прости меня», — прошептал он и нажал кнопку начала процесса. Из отсеков стазис-капсулы быстро поднялись медицинские устройства. Иглы системы подачи седативных и парализующих препаратов вошли в артерии Анны. Действие было почти мгновенным. Через 30 секунд судороги перестали трепать ее тело. Мышцы лица расслабились. Еще пара минут, и все прекратится. Замедлится сердцебиение и ток крови. Наступит сон. В организме приостановятся все процессы, включая мутацию. Одновременно наполнилась ампула системы забора крови. Дмитрий снял ее с держателя, взглянул на Лазареву. «Не сдавайся», — приказал он. Анна была еще в сознании, но не чувствовала ни тела, ни собственного разума. Бестужев пошел к установке синтеза, сел в кресло оператора. На дисплее горело сообщение об окончании анализа. Дмитрий знал, что увидит. По-другому быть не могло. Анализ выделил программу зета-особи, бета-особи и разделенные участки управляющего кода, определяющего порядок загрузки каждой из программ. Это оно, ключевая кодирующая ДНК. Бестужев набрал свою кровь из вены, вставил обе ампулы в приемный отсек установки синтеза. Лекарство следовало создать по индивидуальному биоматериалу. Нужно было очистить мутационную программу от участков, отвечающих за создание бета и зета особей, и записать вместо них человеческую ДНК. При вводе в организм зараженного с управляющим кодом альфы программа загрузит человека заново. На дисплее открылось окно старта процесса. Компьютер оценил количество необходимого времени. Таймер начал отсчет. Бестужев взглянул на Анну. Ее глаза были приоткрыты. Казалось, она все еще смотрит на него. Но сон уже должен был войти в глубокую фазу. Грудь Дмитрия сдавила. И это было не из-за мутации, а из-за чувства вины. С Нютой не должно было так случиться. Надо было отправить ее отсюда раньше. Но Альфа внес свои коррективы в начальный план. И теперь, как ни странно, Бестужев просчитывал последствия, видя лучшие перспективы. В любом случае, главное сейчас обеспечить выздоровление и безопасность Анны, а потом действовать дальше. Снаружи в помещение ворвался поток ветра, принеся тихий звук. Бестужев обернулся к открытой двери. Короткий, хриплый стон. Дмитрий мгновенно поднялся. Неужели оставшийся раненый? Еще не поздно вернуть Крылова по рации, если они не заметили выжившего. Он выбежал на улицу, огляделся. Большинство трупов вскрыли завалы разрушенной стены, но и по территории их оставалось немало. Бестужев двинулся, осматривая перевернутые машины, навалы ограждений, ища любое место, где мог бы остаться человек. Стоны повторились, и Дмитрий, наконец, увидел источник, замер. Сердце просто встало в груди. В научном боксе, где осталась Анна, неярко светились индикаторы стазис-капсулы и дисплеи установки синтеза. Вопреки всему, Лазарева еще не спала. Седативный препарат подействовал не сразу. Она впала в дрему, но глаза были приоткрыты, и мозг еще получал информацию. Дмитрий почему-то выскочил из бокса, перестав закрывать спиной дисплеи установки. На них шкала выполнения синтеза первой дозы лекарства уверенно поднималась вверх, а шкала выполнения второй замедлилась. Загорелись сообщения. Недостаточно материала. Синтез невозможен. Соленая капля стекла по щеке Анны к губам. Наверное, все это сон. Она сейчас проснется и окажется на кровати в расположении. Объявит подъем. Как обычно, Костя соберет своих на выезд, а Дмитрий поставит задачи команде. Все будет как прежде. Все будут живы. Свет вокруг мерк все больше, стирая грани предметов, данные на мониторах, образы, бегущие в мыслях. Хищного Альфу, Костю с изуродованным лицом, карие глаза Дмитрия, его согревающие дыхание и влажные губы. Все вместе, страшные и кровавые, приятные и прекрасные, они смешивались в гаснущем сознании и медленно растворялись в нем. Еще несколько мгновений перед абсолютной тьмой.